Иные полагают, что новый мир наступит тогда, когда будет принято то или иное человеческое учение, и власти законодательства будут переданы в руки той или иной партии или классу народа, или когда гегемония над миром и водительство над народами перейдет к одному «избранному» в кавычках народу. Такие идеи всегда были живы и не раз проводились в жизнь водителями и народами, которые сами избирали себя. Но это никогда ничего не давало миру, кроме разного вида тираний и деспотий. Поэтому полагать, что нечто подобное может быть полезно в наше время, могут лишь самые отсталые в своем духовном развитии люди. Наконец, более дальновидные видят наступление нового мира в улучшении благосостояния и условий жизни, в распространении науки и разного рода знаний, в борьбе с отрицательными явлениями жизни и в повышении нравственных и моральных качеств человека. Конечно, с такими взглядами можно отчасти согласиться, но все горе в том, что такие благомыслящие хотят достигнуть чего-то нового старыми, уже «испытанными» в кавычках способами и мерами. Во всех новых течениях и веяниях они видят заразу, разлагающую старый мир. Поэтому они прилагают все усилия для поддержания всего старого и ведут упорную борьбу со всеми новыми явлениями жизни. Такие благомыслящие, будучи в сущности недомыслившими, являются самыми злейшими врагами наступления нового мира. В отживающие организмы они хотят влить новую жизнь, и тем задерживают умирание старого мира и зарождение нового. Потому, чтобы приобщиться к новому миру, нужно принять его в свое сознание. Именно разница между старым и новым миром находится в человеческом сознании. Пока не принята простая истина, что для нового мира старые пути негодны, до тех пор не может быть речи о приобщении к новому миру. Кто может это осознать, тот для нового мира будет искать новых путей. И он их в свое время найдет. Кто же видит спасение в сохранении старых, отживающих понятий и в устаревших формах жизни, тот среди обломков старого мира и останется. Цитата. Эволюция мира складывается из революций или взрывов материи. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каждый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая революция в своей природе подвержена законам спирали. Земное строение подобно пирамиде. Теперь попробуйте из каждой точки поступательной спирали опустить четыре грани пирамиды. Получите как бы четыре якоря, опущенных в низшие слои материи. Такое строительство будет призрачным, ибо будет построено на слоях отживших. Теперь попробуем из каждой точки вверх построить ромб и получим тело завоеваний верхних слоев, опередивших движение спирали. Это будет достойное строительство. Конечно, оно должно начаться в неизвестность, расширяясь наряду с ростом сознания. Потому строительство в революции является самым опасным моментом. Множество несовершенных элементов будут нагнетать построение вниз, в слои вещества отработавшего и отравленного. Только безумство мужества может обратить построение вверх, в слои испытанные и прекрасные, содержанием новых элементов. Потому говорю и буду говорить, чтобы в построении избежать ветхих форм. Опускание в старое вместилище недопустимо, нужно понимание нового мира во всей суровости. Община, параграф 66. О значении спиралеобразного движения знает всякий земной мастер. Ибо всякое движение в веществе материи требует того или иного приспособления для придания ему вращательного движения. Так винт входит в самое твердое дерево, потому что на нем сделана винтовая нарезка. Современные орудия далеко посылают свои снаряды только потому, что им придается вращательное движение в канале орудия. Аэроплан движется по воздуху, и судно по воде потому, что лопастям их винтов придана возможность производить спиралеобразное поступательное движение. Существует множество приспособлений и аппаратов, при помощи которых небольшим усилием можно поднимать огромные тяжести. Такова сила вращательного движения. Всякое движение в космосе подчинено законам спирали. Все тела и светила небесные движутся не по прямой, но по спирали. Но спиральное движение бывает двоякого рода. Спираль восходящая или поступательное движение вверх. И спираль нисходящая или движение вниз. По одной и той же спирали можно подняться и опуститься. Тот же закон спирального движения существует и в мире духа. Вся эволюция мира и духовное восхождение человечества происходят по этому основному закону поступательного движения. В настоящем труде уже не раз говорилось о циклах или кругах развития жизни человечества. Такой цикл или круг развития и составляет один виток спирали или одну ступень эволюции.